Глава 4. Когда я, собственно, приступила к бегу, решилось большинство моих проблем. Ну, то есть как? Все проблемы стали вдруг казаться пустяковыми и маловажными, кроме одной – моя грудь. Оказалось, что бюстгальтер не способен удержать моих девочек 5-го размера в чашках при беге. Добавить сюда просвечивающий и излишне обтягивающий, бесконечно задирающийся топик – и все. Шокированные взгляды к моей персоне обеспечены. Впрочем, бегун из меня так себе, поэтому я довольно быстро перешла на шаг, вот только как бы незаметно поправить грудь. Этот вопрос остался без ответа. Я чувствовала себя ужасно. Еще и Дилин крабик для волос потерялся где-то. Ветер безжалостно растрепал мне волосы, окончательно обозначив образ городской сумасшедшей. Конечно, есть и сомнительный повод для радости. Несмотря на все старания моих однокурсниц в обтягивающих топиках, мой топик был все-таки самым обтягивающим. Вот Максим Игоревич и смотрел исключительно на меня. Правда, едва ли в его взгляде было вожделение. Когда пытка бегом была окончена, мы с тайкой запыхавшихся и уставших собак столпились вокруг Максима Игоревича в ожидании дальнейших указаний. «Ну, неплохо для первого раза», — решил ободрить нас физрук. Только лица больно кислые. Но ничего, комплекс упражнений на растяжку это исправит. Стройтесь вон там. Он кивнул на площадку внутри круга для бега. Все поплелись строиться, и я собралась была присоединиться к подругам, но вдруг Максим Игоревич окликнул меня. «Девушка в розовой майке, извините, имен еще ваших не знаю, можно вас на минутку?» Ну вот. Теперь и проблема с грудью кажется не такой и важной. Что может быть важнее и ужаснее позора, который мне сейчас предстоит? Конечно, он собирается сказать про мой внешний вид. Я и сама понимаю, это ни в какие ворота не лезет. Не стоило мне вообще соглашаться примерить этот топик. Ну понятно ведь, мне до размера S, как до луны. Теперь придется краснеть. О боже, после такого позора я никогда не пойду на физру. Делать нечего. Я максимально медленно зашагала к нему под сочувствующие взгляды моих подруг. «Как вас зовут?» – первым делом поинтересовался Максим Игоревич. «Геля». «Геля». «Ангелина», – исправилась я севшим голосом. «Ангелина, я...» «Стойте», – взмолилась я. «Я знаю, что вы скажете. Уж лучше я сама сохраню остатки гордости. Понимаете, этот топик моя подруга дала. Я свой забыла, а первую пару в семестре не хотелось пропускать. Понятно, но...» «И этот лифчик чертов!» «Ну а что мне терять? Все равно он все, что мог, уже увидел. Он не держит, но я и не знала, я ведь не бегала в нем никогда, понимаете?» «Да», – кивнул от чего-то побледневший Максим Игоревич. «Но все же я... На следующую пару я приду в подобающем виде. Извините, вы больше не увидите... Ну...» Я опустила взгляд вниз. Я хотела намекнуть на топик, но взгляд Максима Игоревича вслед за моим опустился на мою грудь. Стало как-то совсем неловко. К его лицу прилила краска. Он смутился? «Хм, Ангелина». Он перевел взгляд куда-то в сторону. «Я просто хотел сказать, что вы обронили». С этими словами он протянул мне крабик для волос. Тот самый, что вывалился из моей прически во время бега. Я открыла рот и уставилась на этот крабик. Вот бы отмотать время вспять. Как же я так опозорилась. Еще минуту назад мне казалось, что в ситуацию хуже попасть трудно, но, смотрите-ка, мне удалось. «Спасибо», — пролепетала я. «Конечно, в смысле, не за что». Повисла самая неловкая пауза в моей жизни. «Извините, что я...» Я запнулась, не зная, что сказать. «Извините, что я идиотка?» «Идите стройтесь», — подсказал Максим Игоревич. Я развернулась и с несвойственной для себя прытью побежала к однокурсникам. Мечтала только об одном – провалиться в какую-нибудь яму. Но все ямы на стадионе заделали пару лет назад, так что пришлось мне задвинуться в самый конец строя и стараться не отсвечивать. «Геля, что он хотел?» – позвала меня вполголоса Диля. «Хотел просто крабик отдать», – отозвалась я. «А и только?» «Да». Но не волнуйся, я его опередила и начала оправдываться, почему у меня сиськи сегодня своей жизнью живут. «Серьезно?» – ахнула Диля и засмеялась. «Надо же, типичная Ангелина!» «Я перевожусь в другой универ, подальше от этого!» Я кивнула на показывающего упражнение физрука. «Да ладно тебе, Гель! Нет-нет, я твердо решила, нечего меня отговаривать!» Диля все никак не могла перестать смеяться, но хоть кому-то из нас весело. Она окликнула Нику и выложила все и ей. Это услышала Каринка, и вот у нас в конце строя своя особая атмосфера. Я посмотрела на Максима Игоревича. Видно было, что он хочет сделать нам замечание, но не решается. Бедняга. Ну вот, напугала я парня в первый же учебный день. Ну ничего, я все равно больше на физру не ногой. «Геля», — позвала меня Карина. «Зато он на тебя внимание обратил. На тебя всю разминку смотрит». «Ага, жаль только, что смотрит-то с жалостью». В этот момент он опять взглянул на меня, а я поймала его взгляд, почувствовав внезапную смелость. Откровенно говоря, расшифровать его взгляд мне не удалось. Зато я заметила совсем легкую улыбку в уголке его губ, когда он первым отвернулся. Наверняка насмехается надо мной.